Глава вторая. В те далекие времена, когда царил оптимизм и до всех поголовно еще не дошло, что люди убивают свою планету при помощи побочных продуктов своей изобретательности, и что мы уже шагнули за порог нового всемирного оледенения, существовало общее название для крытого фургона, запряженного лошадьми, которые тащили переселенцев и их пожитки по прериям будущих Соединенных Штатов Америки, а потом через скалистые горы к самому Тихому океану. Это было слово «Конестога». Первые такие фургоны сколотили в долине Конестога в Пенсильвании. Заодно они снабжали колонистов и сигарами, не считая всего прочего, так что до сих пор в 2000 году их частенько зовут «Стоги» от «Конестога», только покороче. А тогда, в 1830-м, самые прочные фургоны, пользовавшиеся особой популярностью, делали как раз в компании «Махига Фургон». Здесь, в Сципионе, штат Нью-Йорк, у самой узенькой части вроде талии озера Махига, самого глубокого, холодного и дальнезападного в цепи длинных и узких озер, которые так и зовут «Фингер Лейкс» – «Пальцы озера». Так что наиболее образованные курильщики сигар вполне могли бы называть свои слезоточивые бомбы не «Стоги», а, например, «Моги» или «Хигги». Основателем компании «Махига Фургон» был Аарон Таркингтон, талантливый изобретатель и удачливый промышленник, несмотря на то, что он не мог ни читать, ни писать. Сейчас в нем сразу опознали бы ни в чем не повинную жертву наследственного генетического недостатка, именуемого дислексия. Он сам о себе говорил, что ему, как императору Карлу Великому, не досуг учиться читать да писать. Однако он все же выкраивал по 2 часа в день, несмотря на занятость, и жена каждый вечер читала ему вслух. Память у него была феноменальная, и в своих еженедельных лекциях для рабочих предприятия он то и дело цитировал по памяти длинные фразы из Шекспира, из Гомера и из Библии, да и вообще откуда угодно. Он стал отцом 4 детей, сына и 3 дочерей, и все они, как один, могли и читать, и писать. Но они все же оставались носителями гена дислексии, который преградит дорогу нескольким их потомкам к традиционному процессу обучения. 2 из детей Аарона Таркингтона, кстати, оказались настолько далеки от дислексии, что даже сами написали по книге, я их прочел только сейчас, и очень сомневаюсь, что их кто-нибудь когда-нибудь прочтет, кроме меня. Единственный сын Аарона, Элиас, написал технический отчет о строительстве канала Онондага, соединяющего северный конец озера Махига с каналом озера Эри к югу от Рочестера, а самая меньшая из дочерей Фелисия написала роман «Карпатия» про взбалмошную и высокородную юную особу из долины Махига, которая влюбилась в метиса, полуиндейца, служившего на этом самом канале смотрителем шлюза. Теперь этот канал засыпан и заасфальтирован, превращен в шоссе 53. Оно раздваивается как раз в верховьях озера, где раньше были шлюзы. Одна ветка уходит на юг, к Сципиону, через сельскохозяйственные угодья. Другая ведет к юго-западу, через Иракесский национальный лесной заповедник, под вечно сумрачной сенью первозданного леса, к лысой вершине холма, увенчанного крепостными стенами Нью-Йоркского государственного сверхнадежного исправительного заведения для взрослых, что в Афинах. Это деревушка на том берегу озера, напротив Сципиона. Читайте внимательно, это история. Я стараюсь объяснить вам, как эта долина, цветущий и укромный уголок, превратилась в то, что она представляет собой теперь. Все 3 дочери Аарона Таркингтона вышли замуж за сыновей процветающих предприимчивых дельцов в Кливленде, Нью-Йорк и Уилмингтоне, Делавар, в полной невинности и неведении поставив под угрозу наследственные дислексии весь нарождающийся правящий класс банкиров и промышленников. В мое время их почти совсем вытеснили немцы, корейцы, итальянцы, англичане и, само собой, японцы. Сын Аарона Элиас остался в Сципионе и унаследовал всю его недвижимость, добавив к ней еще пивоварню и ковровую фабрику на паровом ходу, первую в нашем штате. В Сципионе нет источников гидроэнергии, поэтому до введения паровых машин его промышленность процветала не из-за дешевых источников энергии и местного сырья, а только за счет изобретательности и высокого мастерства ремесленников. Элиас Таркингтон так и не женился. В возрасте 54 лет он получил серьезное ранение в сражении при Геттисберге, где присутствовал в качестве цивильного наблюдателя при цилиндре, кроме всего прочего. Он туда отправился посмотреть, как себя покажут два его изобретения – походные кухни и пневматическое противооткатное устройство для тяжелой артиллерии. Кстати сказать, походные кухни с небольшими изменениями были взяты на вооружение цирком Барнума и Бейли, а затем германской армией в Первую мировую войну. Элиас Таркингтон был высокий, худощавый мужчина с бакенбардами и бритым подбородком в неизменном цилиндре. При Геттисберге ему прострелили правую сторону груди, но он выжил. А стрелял в него один из немногих солдат-конфедератов, добежавших до расположения войск северян во время атаки Пикета. И этот самый Джонни Рэп с восторгом принял смерть от рук врагов, будучи в полной уверенности, что подстрелил Авраама Линкольна. На полуистлевшем клочке газеты, который я нашел здесь, в бывшей библиотеке колледжа, а ныне тюремной библиотеке, его последние слова звучат так: «Ступайте домой, синебрюхие, старому черту каюк». За 3 года во Вьетнаме я, само собой, слышал последние слова умирающих американских пехотинцев несчетное число раз, но ни один из них не воображал, что ему удалось сделать хоть что-то стоящее в общем предприятии, называемом «великое самопожертвование». Один парнишка, ему было всего 18, умирая у меня на руках, твердил: «Гнусная шутка, гнусная шутка».